тот момент Мучень также уклонился от духовной энергетической волны, спустившейся с неба. Несколько капелек духовной энергии падали на его тело. Каждая капелька как будто весила 1000 тонн, из-за чего Мученю пришлось снизиться. Он не мог ни цокнуть. Ему усложнили жизнь всего несколько капель духовной энергии, тогда как же сильно он был бы ранен, если бы был поражен огромной волной. Выглядит так, словно получить астрономический лотос духа будет довольно сложно. Как раз в то самое время, когда Мучень проклинал про себя, несколько криков прозвучало позади него. Несколько неудачных людей были отброшены волнами, и все они рвали кровью. Затем они были унесены назад. Даже их грудь была немного сокрушена, и было очевидно, что это было нелегкое ранение. Слыша эти крики, Мучень поспешно сконцентрировался и не смел ни на что отвлекаться. Он распространил свою духовную энергию и быстро двинулся. Уклоняясь от духовных энергетических волн, своими зоркими глазами он постоянно смотрел на волны в небе. Однако найти астрономический лотос духа в этих огромных волнах нелегко. Взгляд Мученя стал немного расплывчатым, все же он все еще не обнаружил следов астрономического лотоса духа. Свист. Как раз в то самое время, когда Мучень концентрировался на поиске астрономического лотоса духа, позади послышался свист. Он поспешно обернулся и заметил алый кнут, летящий к его телу. Как только он заметил знакомый алый кнут, Мучень понял, кто его атаковал. Он немедленно беспомощно прикусил губы таким образом, он был все еще обнаружен ею. Он повернул голову и посмотрел на симпатичную девушку, сердито впивающуюся в него взглядом. Затем он спросил: «Ты закончила? Ты предатель, извращенец!» Су Линэр ругалась, стиснув зубы. Мучень покачал головой и не стал с ней спорить. Он обернулся и полетел к другому направлению. «Ты!» Видя, что Мучень игнорирует ее, Су Линэр гневно затопала ногами. Ее рука дрогнула, и алый кнут, словно пламенный питон, снова понесся вперед. Ощущая позади ветер, тело Мученя немного повернулось. Затем алый кнут прошел около его тела и яростно разбился на духовную энергетическую волну. Духовная энергетическая волна немного раздулась, прежде чем порваться. Мучень закрыл глаз в ответ на разрушенную духовную энергетическую волну. Но как раз в то самое время, когда он собирался обернуться, его глаза сжались. Он поспешно сосредоточился и заметил нефритовое пламя, медленно появляющийся из глубин разрушенной духовной энергетической волны. Одновременно выделилось чистое духовное энергетическое колебание. Когда колебание вырвалось за пределы волны, можно было учуять чистейший аромат. Как только Мучень учуял этот аромат, восхищение немедленно заполнило его глаза. Это был астрономический лотос духа. Когда астрономический лотос духа появился, нефритовый свет прорвался как колонна, помчавшись в небо. Свист. В этот момент почти все повернулись к этому направлению. Затем их глаза покраснели и прозвучали приглушенные звуки. Бесчисленные люди начали бежать к этому месту. Они помчались со свистом, даже затмевая грохочущие звуки от потока духа. Свист. Когда другие приблизились, глаза Мученя также сверкнули. Он не колебался и побежал прямо к астрономическому лотосу духа. Однако, как раз в то самое время, когда Мучень приблизился к астрономическому лотосу духа, внезапная буря прорвалась позади, несясь к его жизненно важным точкам. Это нападение было чрезвычайно злобно. Если нападение Су Линэр ранее было только для затруднения, то это нападение пыталось забрать его жизнь. Глаза Мученя немедленно потемнели. Он нанес удар, и появилась темно-черная духовная энергия с черным пламенем. Затем она откинула серебряный меч, несшийся к нему. Этот серебряный меч отлетел назад и наконец приземлился в руку красивой девушки. Это была Сюй Цинцин. Глава 205. Сюй Цинцин. Мучень холодно посмотрел на красивую девушку поблизости. Она в настоящее время держала в руке серебряный меч, немного приподняв подбородок. Затем она улыбнулась Мученю. «Спасибо за помощь в поиске астрономического лотоса духа. Теперь можешь уходить. Если ты захочешь получить астрономический лотос духа, то тебе будет нелегко». Красивые глаза Су Линэр были также заполнены намеком неприветливости. У нее было недовольство с Сюй Цинцин в течение долгого времени. Это не могло соответствовать недовольству, которое она имела с Мученем. Поэтому она прекратила затруднять Мученя и, вместо этого, холодно ответила Сюй Цинцин: «Это не тебе решать». Губы Сюй Цинцин скривились, и она махнула рукой. «Вперед!» Когда прозвучали эти слова, дюжина человек фактически помчалась сзади. Каждый из них был обладателем сильной ауры. Было очевидно, что Сюй Цинцин была хорошо подготовлена для захвата астрономического лотоса духа. Свист. Сюй Цинцин, взяв с собой дюжину людей, помчалась прямо к астрономическому лотосу духа. Как только другие заметили угрожающую ауру от этих людей, они поспешно уклонились от них. ХМПФ. Сулинер хмыкнула и махнула руками. Группа людей также появилась позади нее. Затем она повела этих людей для перехвата группы Сюй Цинцин. Из-за этого, эти две группы остановили друг друга, и разразились сильные духовные энергетические колебания. Вот-вот начнется жестокая борьба. В данный момент серебряный меч, содержавший острое духовное энергетическое колебание, летел прямо к алому кнуту. Затем меч Сюй Цинцин немного дернулся, и луч меча обогнул алый кнут. Он направился прямо в грудь Сулинер. Видя это злобное нападение от Сюй Цинцин, глаза Сулинер были заполнены гневом. Своим слабым пальцем она ткнула в воздух, и вспыхнула пламенная красная духовная энергия, остановив луч меча. Сюй Цинцин, наша сила похожа. Будет нелегко прорваться через меня для получения астрономического лотоса духа. Холодно сказала Сулинер. Она всегда ненавидела Сюй Цинцин. Поэтому, даже если бы она сама не получила астрономический лотос духа, то она не позволила бы ему попасть в руки Сюй Цинцин. Это, слыша это, Сюй Цинцин странно улыбнулся. Ее глаза внезапно стали холодными, и она схватила свой серебряный меч. Одновременно, сильное духовное энергетическое колебание вышло из ее тела. Интенсивность духовной энергии достигла последней фазы стадии небесного слияния. Ты прорвалась. Видя это, выражение Сулинер немного изменилось. Лишь ранее она и Сюй Цинцин были чрезвычайно близко к достижению последней фазы стадии небесного слияния. Однако ей еще не удалось прорваться. Она никогда не предполагала, что Сюй Цинцин фактически добьется прогресса первой. ХМПФ. Я знала, что ты будешь мне мешать, поэтому, разве я могла не подготовиться? Сюй Цинцин нежно улыбнулась, все же, ее глаза остались холодными. Затем она махнула рукой, и серебряный меч начал излучать великолепный свет. Серебряный меч расширился по экспоненте, формируясь в огромный серебряный меч. Жестокая аура меча мгновенно взмыла в небеса. Бриз лезвий. Громко закричала Сюй Цинцин. В ответ огромный серебряный дрогнул, прежде чем полететь к Сулинер. Видя это, Сулинер не смела медлить. Ее руки задрожали, и алый кнут засверкал красным светом. Огромный пламенный питон, казалось, появился на кнуте и сформировал сильную защиту. Когда огромный меч упал на алый кнут, разразился сильный взрыв. Однако лицо Сулинер немедленно побледнело. Ее алый кнут также немного потускнел, и было ясно, что он был поврежден. В данный момент Сулинер, стиснув зубы, далеко убрала алый кнут и начала отступать. Видя отступление Сулинер, насмешка появилась на лице Сюй Цинцин. Огромная волна духовной энергии внезапно появилась из-за Сулинер. Его огромная тень немедленно окутала Сулинер, выражение которой было бледнее, чем снег. Видя размер этой духовной энергетической волны, даже Сулинер была бы серьезно ранена, если бы она была поражена ею. Однако духовная энергетическая волна была слишком широка. Сулинер было невозможно уклониться от нее. Ее лицо побледнело, поскольку она ощутила, что Сюй Цинцин загоняла ее в угол в этом направлении. Это злая девушка. Сулинер стиснула зубы и в сердце начала ругаться. Она могла использовать свою духовную энергию, только чтобы защитить тело, беспомощно наблюдая за тем, как ее окутывает духовная энергетическая волна. Но как раз в то самое время, когда Сулинер отчаянно смотрела на духовную энергетическую волну, прозвучал свист и пронеслась чья-то фигура. Этот человек протянул руки и взял девушку за талию. Одновременно, прорвалась темно-черная духовная энергия. На поверхности духовной энергии внезапно появилось черное пламя. Это внезапное изменение событий немедленно удивило Сулинер. Она быстро повернулась и заметила красивое лицо мученя. Затем она инстинктивно начала яростно вырваться из его хватки. «Если ты не хочешь умереть, тогда прекрати двигаться», — крикнул мучень. Хотя отношения между мученем и Сулинер были не очень хороши, он не мог просто смотреть, как ее окутает огромная духовно-энергетическая волна. Кроме того, Сулинер не была столь же противной и жестокой, как Сюй Цинцин. По крайней мере, она не была так же злобна, как Сюй Цинцин. Только тогда Сулинер пришла в себя и отреагировала. Она смотрела, как духовно-энергетическая волна окутывает их. Одновременно, она держалась за шею мученя, поскольку ее тело было в руках мученя. Тяжелая волна прилила, и тело мученика было поражено сокрушительным ударом. Однако он стиснул зубы и появился черный огонь, испаряющий духовно-энергетическую волну, приближавшуюся к его телу. Затем с приглушенным криком его тело превратилось в черное излучение, объятое черным пламенем, и он пробежал прямо через огромную волну. Темно-черная духовная энергия постепенно исчезала. Однако мучень нахмурился еще сильнее. В конце концов, воздействие духовной энергетической волны было слишком тяжелым. Даже при том, что он обладал пламенем девяти подземелья и сжег большую часть духовной энергии, врезавшейся в него, кровь в его теле все равно была в суматохе. Волны боли также давали о себе знать. Однако выражение мученика осталось спокойным, и он выпустил девушку из объятий. Затем он сказал: «Я помог тебе на этот раз, поэтому считай, что я погасил нашу вражду, ты». Сулинер нахмурилась. Она хотела сказать, как мог тот вопрос быть улаженным так легко, но как только она заметила ушибы на мучине, она проглотила свои слова. Она знала, насколько сильна духовная энергетическая волна. Так как ее защитили, у нее не было ран, но мучень вынес сокрушительный удар. «Ты в порядке?» Сулинер колебалась на мгновение, прежде чем она понизила свой голос и спросила. Мучень покачал головой, однако его пристальный взгляд остался фиксированным на астрономическом лотосе духа, постепенно появлявшемся из огромной волны. В данный момент бесчисленные люди мчались от всех направлений, но каждый раз, когда каждый кто-то к астрономическому лотосу духа, они были затруднены другими. Это место было в настоящее время довольно хаотично, и время от времени несколько неудачных людей отлетало, вырывая кровью. «Давай сотрудничать». Мучень посмотрел на Сулинер и сказал: «Я помогу тебе затруднить Сюй Цинцина. Ты пойдешь и заберешь астрономический лотос духа. Затем мы разделим ограбление позже, хорошо?» Его цель была, очевидно, не небольшой. Если бы он попытался захватить астрономический лотос духа, было вероятно, что он стал бы целью всех присутствующих. Однако Сулинер отличалась. У нее было сильное происхождение. Кроме того, она была довольно красива. Такую красивую девушку большинство парней хотело бы защитить. Поэтому, это дало бы Сулинер возможность захватить астрономический лотос духа. Вместе с фактом, что у Сулинер было несколько помощников, это поможет предотвратить несколько проблем. Слыша это, Сулинер колебалась на мгновение. В конце она кивнула. Так как Сюй Цинцин продвинулась к последней фазе стадии небесного слияния, она не сможет выиграть один на один. Поэтому, ей будет нелегко остановить Сюй Цинцин. Кеке, герой, спасающий красавицу. Сулинер, ты действительно довольно харизматична и очаровательна. Сюй Цинцин видела, как мучень спасает Сулинер, и ее выражение немедленно стало холодным. Она стиснула зубы и глумилась над Сулинер. Кроме того, парень по имени Мучень, я советую тебе прекратить вмешиваться в наши дела. Простой новичок не имеет права действовать как герой. Сюй Цинцин насмешливо крикнула Мученю. Нет никакой потребности беспокоиться об этом. Слабо ответил Мучень. Он немедленно махнул рукой Сулинер. Заметив это, она немедленно кивнула и помчалась к астрономическому лотосу духа. Видя это, выражение Сюй Цинцин оцепенело. Она немедленно помчалась вперед, но сделав несколько шагов, Мучень появился перед нею. Новичок в начальной фазе стадии небесного слияния фактически смеет меня останавливать. Кем ты себя возомнил? Видя, что Мучень появляется перед нею, лицо Сюй Цинцин было заполнено гневом и высокомерием. Пока она подло обращалась к Мученю, ее атаки, также, были довольно злобны. Серебряный меч в ее руке немедленно высвободил множество лучей, которые направились в жизненно важные точки Мученя. В ответ темно-черная духовная энергия прилила из тела Мученя. Он щелкнул пальцами, и несколько духовных энергий с черным огнем вспыхнули и рассеяли лучи меча. Выражение Мученя осталось равнодушным, когда он имел дело с лучами меча. Затем он посмотрел на лицо Сюй Цинцин, которое было заполнено гневом. Однако его выражение заставило ее полностью выйти из себя. Это равнодушное выражение, очевидно, говорило ей, что Мучень смотрит на нее сверху вниз. Простой новичок фактически посмел посмотреть сверху вниз на нее. Сюй Цинцин, я убью тебя. Она стиснула зубы, и духовная энергия в ее теле безоговорочно выросла. Одновременно, ее тело взлетело высоко в воздух. Затем она сцепила ладони, и серебряный меч выделил великолепный свет. Прорвалась острая и морозная аура меча. В тот момент Сулинер, направляющаяся к астрономическому лотосу духа, заметила это сильное колебание и немедленно повернулась. Ее выражение лица немедленно изменилось. Эта сумасшедшая девушка пытается убить мученя. 9 мечей Духа Небес. Завершение Духа. В небе холодные глаза Сюй Цинцин закрепились на теле мученя. Ее рука качнулась вниз и прозвучал холодный крик. В тот мгновение бесчисленные люди заметили, что свет огромного меча порвал небо, гневно спускаясь вниз. Под этим разрезом были разорваны даже духовные энергетические волны. Убийственное намерение было запечатано в этой сумасшедшей атаке. Глава 206. Девятиэтажная пагода. Грохот. Величественный луч меча был похож на Млечный Путь, виднеющийся за горизонтом. Он произвел пугающую холодную ауру, неся импульс, способный уничтожить гору, летя из-за горизонта прямиком к мученю. Сюй Цинцин абсолютно не сдерживалась. Если мучень не сможет защитить себя от этой атаки, он будет, вероятно, сильно ранен. Когда окружающие люди, пристально наблюдающие за всем происходящим, увидели, что происходит, их лица побледнели. Если эта женщина в гневе, она больше не может трезво рассуждать. У мученя, кажется, нет недовольства с нею, но она фактически атакует его так беспощадно. Рядом, на симпатичном лице Сулинер можно было увидеть беспокойство. Однако она уже не успеет спасти мученя. Поэтому, она могла лишь молиться, чтобы он не умер от атаки Сюй Цинцин. Под общим пристальным взглядом мучень также поднял голову. Своими черные как смоль глазами он посмотрел на безграничный луч меча и его глаза сверкнули. Он медленно поднял руку и на ладони руки начало концентрироваться черное пламя, превращающаяся в маленькую черную пагоду. Потому, как она выглядела, казалось, что маленькая пагода была чрезвычайно древней, но от нее не исходило древних и беспрецедентных колебаний. Кто-то увидел, что маленькая черная пагода появилась на руке мученя, и его глаза тут же сконцентрировались, пока он бормотал: «Это духовный экспонат. С таким слабым колебанием духовной энергии это, вероятно, духовный экспонат низкого ранга. Я не думаю, что ему удастся с этим заблокировать атаку Сюй Цинцин». Мучень не обращал внимания на шепот. Духовная энергия в его теле была введена в маленькую черную пагоду. После того он щелкнул пальцем, и маленькая черная пагода взлетела. Бум! Маленькая пагода вылетела и немедленно подняла ветер. Немедленно она превратилась в огромную черную пагоду приблизительно десятков метров в высоту. Огромная пагода плавала в небе, и на пагоде можно было заметить множество темно-золотых мистических символов. Свист. Луч от меча, превратившись в пучок света, падал со свистом. После того он ударился на черную пагоду. Эти двое столкнулись и, немедленно, прозвучал шокирующий скрежет металла, а повсюду разнеслись громные волны духовной энергии. Многие люди пристально смотрели за происходящим. Даже после того, как черная пагода перенесла удар от Сюй Цинцин, она не сломалась. Черные вспышки слегка колебались, и удар меча был заблокирован. Это зрелище немедленно шокировало многих. Та черная пагода была фактически так сильна, как это возможно. Лицо Сюй Цинцин изменилось. Тот ее удар ранее был достаточен для нанесения поражения любому в последней фазе стадии небесного слияния. Как эта атака могла быть заблокирована той маленькой черной пагодой мученя? Сюй Цинцин была не единственной, кто был потрясен. Даже мучень был потрясен. Именно эта маленькая черная пагода ранее появилась в его теле. Фактически, он абсолютно ничего не знал об этой пагоде. Он знал лишь то, что она могла быть связана с таинственным духовным пульсом, запечатанным в его теле. Что касается ее силы, он ничего не знал об этом. Однако, смотря на нее сейчас, кажется, что она обладала сильной защитной способностью. Однако могло случиться так, что эта черная пагода может использоваться только в качестве щита. Мучень бормотал. Он мог ощутить, что эта маленькая черная пагода не была настолько проста. Она не может обладать только такой простой способностью, правильно? Сюю-ю-ю. Как раз в то самое время, когда мучень бормотал, черная пагода внезапно испустила несколько черных лучей, один из которых взлетел в небо и полетел к мученю. Внезапная непредвиденная способность заставила мученя оцепенеть. Прежде чем он мог вовремя уклониться, черный луч уже застал его. После этого он почувствовал, что в его сердце зародились какие-то эмоции. Это мучень получил некоторую таинственную информацию. Момент спустя, в его глазах можно было прочесть шок. Кажется, он узнал какие-то методы управления пагодой. Девятиэтажная пагода. Мучень посмотрел на черную пагоду, поскольку странное название появилось в его сердце. Вскоре после он тяжело выдохнул, и обеими руками внезапно сформировал чрезвычайно древнюю печать. Как раз в то самое время, когда Мучень сформировал печати, духовная энергия в его теле, казалось, исчезала с пугающей скоростью. Пока духовная энергия исчезала, черная пагода в небе начала светиться замечательным светом. В большой части нижнего этажа черной пагоды, мрачный черный цвет постепенно превращался в яркий золотой цвет. Древние золотые символы покрыли весь этот этаж. Золотые символы переплетались, взлетая, словно золотой дракон. Они взлетели в небо с чрезвычайно шокирующей энергией. Небо было заполнено духовной энергией и спустило огромную рябь. Подавление пагоды. Печати руками мученя изменились, и девятиэтажная пагода отчаянно взлетела в небо. Пронеслось черное излучение, и золотое свечение первого этажа пагоды затмило все на свете. Золотой дракон взревел, полетев, не спуская на землю свою тень, а также духовно-энергетическую рябь, и полетел подавлять Сюй Цинцин, которая в данный момент была в полнейшем шоке. Такое внезапное изменение обстоятельств, а также эта чрезвычайно сильная атака сильно всполошила всех присутствующих людей. Сюй Цинцин торопливо отступила, но поняла, что не сможет укрыться от хватки девятиэтажной пагоды. Она немедленно мобилизовала свою духовную энергию, и серебристый длинный меч в ее руках вспыхнул как серебряный питон, затем от него полетели серебряные вспышки, понесшиеся прямиком к девятиэтажной пагоде. Бум! Вспышки от меча столкнулись с девятиэтажной пагодой. А на невообразимой скорости вспышки меча начали тускнеть, а сам меч начал покрываться трещинами. Треск. Духовный экспонат был на грани разрушения. Лицо Сюй Цинцин резко побледнело, и она начала рвать кровью. Все это происходило в тот момент, как она из-за столкновения была вынуждена отлететь на дюжину метров. Будто тот серебристый длинный меч завопил, поскольку его духовная энергия понизилась, и он снова вернулся в руку Сюй Цинцин. Все лезвие меча было покрыто паутиной трещин. Это духовный экспонат среднего ранга, однако теперь, после столкновения с девятиэтажной пагодой, это лишь груда мусора. Вся область была в тишине. Взгляд каждого присутствующего, направленный в это направление, был заполнен шоком. Особенно Хо Фэн, дравшийся с мучением ранее, его лицо было полностью серьезным. Он, очевидно, не ожидал, что у мученя будут такие шокирующие карты в рукаве. Это подавление от черной пагоды ранее, даже если бы он принял на себя эту атаку, то оказался бы в таком же жалком состоянии, как сейчас Сюй Цинцин. Мучень посмотрел на Сюй Цинцин, которая отлетела назад. Махнув рукой, Мучень воззвал к девятиэтажной пагоде, которая тотчас вернулась ему на ладони и исчезла. В сердце он тоже был глубоко шокирован. Грозный вид этой девятиэтажной пагоды далеко превзошел его ожидания. Кроме того, от информации, которую он получил ранее, у этой девятиэтажной пагоды было 9 этажей. Ранее, ему удалось мобилизовать только первый этаж. Если однажды он сможет мобилизовать все 9 этажей, то разве он не станет человеком, что бросает вызов небесам? Кроме того, казалось, что эта девятиэтажная пагода обладала странной способностью. Ранее, она полностью уничтожила духовный экспонат среднего ранга. В обычном столкновении сделать этого невозможно. Девятислойная пагода, казалось, была слабостью духовных экспонатов. Ее можно назвать уничтожителем духовных экспонатов. Мой серебряный меч дракона. Сюй Цинцин уныло держала серебряный меч в руке, а в ее глазах начали собираться слезы. Вскоре после ее симпатичное лицо похолодело. Она впивалась взглядом в Мученя, сказав строгим голосом: «Мучень, я раскромсаю тебя на части. Лулун, Люся, убейте его!» — проницательно вопила Сюй Цинцин. Ее симпатичное лицо было искривлено от гнева. Рядом пролетели две личности, хмуро смотрящие на Мученя. Они оба были воинами последней фазы стадии небесного слияния. Хотя они не достигли выше 100-го места небесного ранжирования, они все еще влиятельные персонажи. Увидев это, Мучень немного нахмурился. Это Сюй Цинцин действительно раздражает. Такие женщины — самые раздражающие существа. Сюю. Однако, когда эти двое собирались принять меры, сзади раздался всплеск духовной энергии. Переполняющийся зеленый свет взлетел в небо, и все обратили на него внимание. В огромной волне постепенно цвел астрономический лотос духа. Когда астрономический лотос духа полностью цвел, тяжелый аромат заполнил воздух. Вдохнув этот аромат, каждый почувствовал, что его тело расслабляется. Кто-то закричал: «Астрономический лотос духа собирается цвести». Мучень сконцентрировался и просмотрел на него. На астрономическом лотосе духа, были семена лотоса, мерцавшие великолепным блеском. Взглянув на них, казалось, что они были круглыми и изящными, как драгоценные камни. В данный момент, с цветением астрономического лотоса духа, казалось, что эти семена вот-вот созреют. Астрономический лотос духа фактически созрел до такой стадии, что собирался автоматически достичь новой стадии. Многие люди возбужденно смотрели на происходящее. Как только астрономический лотос духа расцветет, здесь настанет хаос. Тогда получение семян будет зависеть лишь от удачи. Подготовьтесь хватать семена лотоса. При виде этого Сюй Цинцин могла лишь плотно сжать зубы, жестоко поглядывая на Мученя. Если она атакует Мученя прямо сейчас, то потеряет шанс схватить семена лотоса. Мучень не уделил ей внимания, поскольку тоже смотрел на великолепный астрономический лотос духа. Практически все туда смотрели. Пристальные взгляды многих людей засверкали. Бум! Астрономический лотос духа достиг лимита и, вскоре после, темные лучи зеленого света отчаянно разразились в небеса. Казалось, что небо было сделано из нефрита. Одновременно, тот астрономический лотос духа полностью взорвался. Скачок пугающих духовных энергетических колебаний пронесся повсеместно и рассеял духовные энергетические волны. Во время этого на огромной скорости повсюду пронеслось зеленое свечение. Даан! Небеса и земля яростно затряслись. Множество людей мгновенно понеслось к семенам лотоса. Глава 207. Захват семени лотоса. Бум! Все смотрели, как в данный момент грохочут земля и небеса. Темно-зеленые лучи света стреляли по всей области на удивительной скорости. Бесчисленные люди с покрасневшими глазами бросались к семенам, пытаясь их поймать. Удар-удар. Однако эти люди очевидно недооценили взрывчатую мощь, созданную астрономическим духовным лотосом. Под его воздействием духовные семена лотоса были похожи на стрелы, переполняющие небеса. Некоторым бегущим за ними не повезло, ибо когда они пытались поймать семена, те прошли сквозь их ладони, распыляя свежую кровь. А-а-а-а. Жалобные вопли эхом проносились повсюду. Парни, чьи ладони были пробиты семенами, сейчас жалобно вызвали, пока их кровь ручьем лилась из их рук. Видя неудачу нескольких парней, люди с небольшим культивированием даже не пытались поймать семена. Вместо этого они распространили свою духовную энергию, окутав ею ладони, а только затем попытались снова. Пф-ф-ф-ф. Даже с преградой, покрывающей руки духовной энергией, зеленый свет, покрывающий семена, спокойно проходил через их ладони, словно нож через масло. После этого, семена понеслись за горизонт, где исчезли совершенно бесследно. Очевидно, эти духовные семена лотоса не так просто получить. Мучень посмотрел на хаотическое зрелище и был также немного потрясен разрушительной энергией духовных семян лотоса. Кажется, что их довольно сложно получить. Свист. Как раз в то самое время, когда Мучень был удивлен, позади раздался ветер. Подняв голову, он увидел зеленый блеск. Он уже прорвался через блокаду многих людей и летел прямо к нему. Видя это, Мучень щелкнул пальцами, духовная энергия, содержащая в себе черное пламя, столкнулась с зеленым светом. Бам! Духовная аура взорвалась от воздействия, однако зеленый пучок света все равно смог пролететь дальше. Его скорость практически не замедлилась. «Ну посмотрим, сможешь ты сбежать?» Мучень улыбнулся. Он сжал кулаки, и снова появилась девятиэтажная пагода. Он махнул своим рукавом, и эта черная пагода вылетела. Затем она появилась перед зеленым пучком света. Черные излучения от пагоды мгновенно пожрали зеленый пучок света. Бам! Зеленый пучок света боролся с девятиэтажной пагодой. Тело пагоды дрожало и отлетело на несколько сотен джан. После этого черная пагода стабилизировалась. Со вспышкой света она прилетела обратно к Мученю. Мучень вытянул ладонь, и черная пагода приземлилась на нее. Появилось черное излучение, а затем пагода рассеялась. На его ладони появился зеленый пучок света. Затем и этот свет рассеялся, превратившись в зеленое семя лотоса размером с большой палец. Это семя лотоса было нефритовым, гладким и круглым. Аромат сопровождался скачком чистой духовной энергетической ряби, которую оно постоянно распространяло. Это духовное семя лотоса. Мучень посмотрел на зеленое семя лотоса в ладони. Лишь держа его в руке, он ощутил, что духовная энергия в его теле сильно успокаивалась. До такой степени, что даже его кровь и энергия, находящиеся в суматохе, тоже успокоились. Действительно, замечательное изделие. Радость появилась во взгляде Мученя, когда он воскликнул в восхищении. Кажется, что это духовное семя лотоса действительно имеет эффект укрепления духовной энергии. В данный момент много людей в окружающем пространстве также видели, что Мучень получил духовное семя лотоса. В их взглядах читалась чистая зависть, но никто не был жадным на грани принятия мер против него. Ранее, когда Мучень и Сюй Цинцин боролись, сила, которую он показал, заставила их ощутить, что этот новичок, только что пришедший к Северной Небесной Духовной Академии несколько месяцев назад, не был слабаком. Хаос в этой зоне все еще продолжался, однако после Мучена, было несколько человек, которым сопутствовала удача. Используя в своих интересах этот момент, им удалось остановить несколько духовных семян лотоса, привлекших внимание людей. Мучень оставил духовное семя лотоса и посмотрел в другое направление. Его глаза горели пламенем. Он определенно не может упустить эту возможность. Девятиэтажная пагода в его руке была способна остановить эти духовные семена лотоса. Полагаясь на эту специальную особенность, он не должен волноваться о пугающем воздействии семени духовного лотоса. Думая об этом, у него не было малейшего колебания. Со вспышкой он полетел к другому направлению. С щелчком его пальца девятиэтажная пагода появилась снова. Черное излучение пузырилось и внезапно, оно было глубокомысленным и таинственным. Мучень тщательно искал свои цели. Он не стал охотиться на духовные семена лотоса, за которыми следили другие. Он следил за теми семенами, которые другие не смогли удержать. Очень быстро он снова начал поиск. Девятиэтажная пагода вылетела и ветер резко увеличился в масштабах. Она превратилась в огромную пагоду и направлялась к зеленому свету. Донг, донг. Тот зеленый свет был покрыт девятиэтажной пагодой. Тело пагоды сильно дрожало, но очень быстро. Эта сильная сила сопротивления исчезла. Мучень махнул ладонью и девятиэтажная пагода прилетела обратно в его руку, наряду с духовным семенем лотоса. Еще одно духовное семя лотоса попало в его руки. Многие люди с покрасневшими глазами снова пристально посмотрели на него. Многие из них не могли даже остановить духовное семя лотоса, даже объединив усилия. Однако Мучень мог получить их так легко. Было только 10 духовных семян лотоса в том астрономическом духовном лотосе, и этот парень получил уже 2 семени. Мучень не беспокоился о тех пристальных взглядах. Те духовные семена лотоса были чрезвычайно редкие и были оценены в 200 000 очков духовной ценности каждое. Разве он мог пропустить такую возможность? Затем, щелкнув пальцем, он сохранил семя в накопительном браслете. Оглянувшись, он начал искать новую цель. Сюю-ю-ю. Как раз в то самое время, когда он собирался действовать, несколько атак направились к жизненно важным частям его тела. Внезапное нападение заставило глаза Мученя стать холодными. Девятиэтажная пагода в его руках полетела назад, расширившись и оградив его сзади. Донг, донг. Послышался скрежет металла, и девятиэтажная пагода немного затряслась. Однако все внезапные атаки были заблокированы. Затем Мучень обернулся, холодно посмотрев на человека, атаковавшего на него. Это была Сюй Цинцин, Лулун и Люся. Передай духовные семена лотоса, иначе я не против тебя унизить. Сюй Цинцин протянула свои подобные нефриту руки, выдвинув свое требование. Мучень услышал, что она сказала, и лишь улыбнулся. Он покачал головой и грубо ответил: отдать их тебе? Кто ты вообще? Слыша манеру разговора Мученя, лицо Сюй Цинцина стало пепельно-бледным, и она, прикусив язык, сказала: убейте его. Слыша, что сказал Мучень, другие двое недобро пристально посмотрели на Мученя. Хотя они не станут его убивать, избить его они вполне могут. Пристальный взгляд Мученя также стал холодным, когда он холодно рассмеялся. Если они хотят поиграть, то он совершенно не против. Сюй Цинцин, парни, вы что творите? Хотите запугать его числом? Однако, как раз в то самое время, когда Мучень собирался принять меры, издали пронесся нежный голос. Сулинер быстро приблизилась сюда с несколькими людьми и встала около Мученя. Сулинер, это не имеет никакого отношения к тебе. Не лезь не в свое дело, в гневе сказала Сюй Цинцин. Нет. Видя, насколько разгневанной была Сюй Цинцин, Сулинер ослепительно улыбнулась, обернулась к Мученю и сказала: пойди и возьми духовные семена лотоса. Я их задержу. Слыша ее, Мучень немного колебался, но в конце кивнул головой. По сравнению со взятием духовных семян лотоса, борьба с Сюй Цинцин была очевидно пустой тратой времени. Тогда я должен буду обеспокоить тебя. Мучень улыбнулся к Сулинер и улетел. Ты, видя это, лицо Сюй Цинцина немедленно стало уродливым, когда она рявкнула: все вы, проваливайте. Когда она рявкнула, ее фигура вспыхнула. Позади нее Лулун и Люся близко следовали сзади. После этого они были затруднены группой Сулинер, и хаотическое сражение немедленно вспыхнуло между ними. Как раз в то самое время, когда Сулинер задерживала Сюй Цинцин и ее группу, Мучень снова искал себе цель. В целом, количество духовных семян лотоса было небольшим, их была приблизительно дюжина. Из-за этого, после того, как многие попытались их схватить, осталось не так много тех, что мог захватить Мучень. В результате Мучень искал больше 10 минут, прежде чем взять еще одно духовное семя лотоса. После того хаотические небеса и земля постепенно вернулись к своему первоначальному состоянию. Все духовные семена лотоса были разобраны. Видя, как небеса снова затихли, Мучень слегка улыбнулся. 3 духовных семени лотоса уже считалось достойным урожаем, что можно заметить по всем жадным пристальным взглядам, направленных к нему. Огромное количество духовной энергии на небесах и земле постепенно рассеивались. В конце великолепное небо вернулось к своей первоначальной внешности. Сражение Сулинер также остановилось с отступлением духовных энергетических волн. Лицо Сюй Цинцин было смущенным. Она была фактически не способна получить даже одно духовное семя лотоса, и, получается, пришла сюда напрасно. Шкет по имени Мучень, ты получил 3 духовных семени лотоса. Отдай мне их, и я забуду о том, что сегодня произошло. Иначе, я сообщу своему брату об этом и в будущем, ты можешь только мечтать об обучении в Северной Небесной Духовной Академии, сказала Сюй Цинцин, плотно стиснув зубы, посмотрев на Мученя. Ха, ты думаешь, тебя кто-то боится? Заставь своего брата найти мою сестру. Сулинер холодно улыбнулась. Сюй Цинцин злобно впивалась взглядом в Сулинер. После того она холодно посмотрела на Мученя. Последний слегка улыбнулся. 500 000 очков духовной ценности за одно. Практически все люди здесь были ошеломлены. 500 000 очков духовной ценности, действительно ли этот юноша безумен? Как бы ни были драгоценны духовные семена лотоса, они не стоили этого количества. Он, очевидно, пытается привести Сюй Цинцина в бешенство до смерти. И действительно, нежное тело Сюй Цинцин начало дрожало от гнева. После такого количества лет в Северной Небесной Духовной Академии, разве кто-то смел с ней так обращаться? Просто жди. Я, Сюй Цинцин, определенно так просто этого не оставлю. Пышная грудь Сюй Цинцина поднималась вверх и вниз. Выплеснув свою ненависть, она махнула своими рукавами в гневе и ушла. Смотря на силуэт Сюй Цинцин, Мучень слегка улыбнулся. Ему действительно было свойственно постоянно начинать с кем-то вражду. Старшим братом этой Сюй Цинцин должен быть Сюй Хуан, правильно? Существование 5 ранга небесного ранжирования кажется, что он оскорбил еще одну значительную фигуру. Однако говорят, если у тебя уже множество врагов, то нет смысла волноваться об еще одном. Так как он уже против Ли Сюаньтуна, то смысла волноваться о противнике, достигшем 5 го ранга небесного ранжирования, абсолютно нет смысла. Глава 208. Эксперты небесного ранжирования. Мучень посмотрел на силуэт Сюй Цинцин. К ее угрозам он отнесся, смеясь. Затем повернул голову к Сулинер и улыбнулся. «Сестра Линьер, спасибо». «Какая еще сестра Линьер?» «Нет, неправильно. Я старше тебя». Сулинер, выпучив глаза, посмотрела на Мученя. Мучень улыбнулся и не спорил с нею по этому вопросу. Видя, как непослушна и смешна была Сюй Цинцин, Сулинер перед ним походила на милую фею. «О, право, это духовное семя лотоса для тебя, считай его моей благодарностью». Мучень протянул руку, и на его ладони было круглое семя лотоса, испускающее зеленый блеск. Скачок чистой духовной энергии рассеялся от него. Для меня, Сулинер была немного удивлена. Она первоначально не думала, что Мучень будет таким щедрым. В конце концов, духовное семя лотоса было получено им. Причина, почему она приняла меры раньше, была из-за ее недовольства против Сюй Цинцин. И ее действия нельзя было считать искренним жестом помощи. Конечно, это можно также считать моим извинением за мои действия прежде. Мучень смеялся. Ты. Лицо Сулинер покраснело, поскольку ее глаза были заполнены негодованием. Ее тон нес безотлагательность. Ты. Не смей больше говорить об этом. Лучше забудь, иначе, я никогда не прощу тебя. Мучень беспомощно улыбнулся и больше ничего не сказал. Мучень передал духовное семя лотоса ей. Сулинер посмотрела на то подобное нефриту семя лотоса и колебалась в течение краткого момента, прежде чем она вытянула тонкие и подобные нефриту пальцы для взятия его от ладони Мученя. Сулин Эр поиграла с духовным семенем лотоса в ее подобной нефриту руке. Радость появилась в ее глазах, и, приподняв брови, она улыбнулась. «Хочу, чтобы ты знал, я честный человек, посему я не стану больше тебя преследовать». Мучень улыбнулся. «Судя по всему, тогда я уйду первым. Он находится в этом массиве уже в течение половины месяца, поэтому пора бы ему уйти. Пойдем, я тоже устала здесь находиться». Сулин Эр сладко улыбнулась. Видя это, Мучень не отказался и кивнул. Он превратился в полосу света и полетел к выходу массива. Видя эту ситуацию, Сулин Эр возглавляет свою группу и летела позади него. По пути эти двое разговаривали и стали немного лучше ладить. Без недовольств, они смогли вырезать те предубеждения, что укоренились у них в сердцах и поняли, что они действительно могут дружить друг с другом. Мучень появился вне массива. Смотря на знакомый пейзаж и проносящихся личностей, заполнивших небо, он не мог не выдохнуть в облегчении. Хотя были студенты, культивирующие в сосредотачивающем массиве, чувство, которое он преподносил, было не тем, что можно ощутить в Северной Небесной Духовной Академии. Здесь было удобнее и комфортабельней. «Я вернусь в область новичков. Если будет время, то заходи, поболтаем». Мучень улыбнулся, простившись с Сулин Эр. Прямо сейчас он стремился вернуться. Хотя прошел всего месяц, как он не видел Лоли, он уже сильно тосковал по ней. Сулин Эр кивнула и ничего не говоря полетела к себе домой. Эти последние несколько дней были чрезвычайно утомительны для нее. Мучень сложил чашечкой руки и ничего больше не говорил. Он обернулся и полетел к области новичков. Сулин Эр поглядела на его силуэт и посмотрела на него в течение краткого момента, прежде чем повернуть свое проворное тело и полететь к другому направлению. Когда Мучень возвратился в область новичков, очевидно, это вызвало небольшой ажиотаж. Глаза многих людей были заполнены огнем. Брат Му возвратился из своего обучения, видя внушительное поведение брата Му. Кажется, что его культивирование выросло еще больше. Неудивительно, что он номер один нашей области новичков. Эф, ты только и знаешь, как льстить. Однако брат Му действительно быстро развивается. Пока он следит за ассоциацией богини Ло, в будущем мы будем определенно блистать в Северной Небесной Духовной Академии. Слыша голоса от различных направлений, Мучень не мог сдержать улыбки на лице. Все это заставило его ощутить теплоту в сердце. «Хорошо, хорошо, уходите с моего пути». Резонирующий голос пронесся с фронта, и можно было заметить шагающего Чжоулина. Он улыбнулся, сказав всем разойтись. После того он, с изумленным взглядом, посмотрел на Мученя. «Ты прорвался к стадии небесного слияния?» Прежде чем Мучень мог ответить, Чжоулин прикусил губы. Грозный. Так как Мучень смог побороться с кем-то последней фазы стадии небесного слияния, будучи в последней фазе стадии духа, теперь, когда он прорвался в стадию небесного слияния, разве это не значит, что он даже не боялся бы последней фазы стадии небесного слияния? Мучень безмолвно пристально посмотрел на Чжоулина, отпихнув его. Его пристальный взгляд упал на площадь перед ним. Там стояла улыбающаяся девушка, одетая в черное. Она выглядела довольно изящно. Ее стройная фигура была довольно прекрасна. Ее подобные драгоценному камню глаза несли в себе улыбку, когда она посмотрела на него. Независимо от того, где она была столь выдающейся, что другие ее попросту не смогут игнорировать. На площади было много культивирующих новичков, и они также неудержимо смотрели на нее. В их глазах можно было прочесть обожание. Смотря на нее, сердце Мученя постепенно успокоилось. Вместе с нею, даже если на его плечи свалится гора, Мучень все равно сможет сохранить спокойствие. Чжоулин посмотрел на них обоих и пожал плечами. Он сдался, чувствуя себя подобно надоедливому комару. Мучень пошел дальше. Он игнорировал пристальные взгляды всех, когда протянул руки и потянул подобную нефриту руку Лоли. Ее лицо немного покраснело, но она не стала сопротивляться. Видя немного покрасневшее выражение Лоли, все не могли не вздохнуть в сердцах. Эта тихая девушка будто была в своем собственном мире. Свою женственную натуру она показывает только перед Мученем. Из-за этого многие ревновали и завидовали Мученю, заставившему ее показать такой очаровательный вид. «Ты встретил какие-либо проблемы во время своего культивирования в массиве сосредоточения? Ранее Сулин Эр пришла и властно искала тебя, но я ее не подпускала. Она должна была пойти искать тебя», — сказала Лоли. «Да мы встретились. Если бы мы не боролись, то мы не были бы друзьями. Прямо сейчас нас можно считать друзьями. Мучень улыбнулся, взял руку Лоли и поместил гладкое и круглое духовное семя лотоса в ее руки. «Я нашел это, когда был в массиве сосредоточения, дарю тебе одно семя». «Это, духовное семя лотоса?» Чжоу Лин приблизился, поскольку его глаза сияли. Он слонялся в зале духовной ценности недавно и, естественно, он услышал о том, насколько бесценно было это семя. Мучень кивнул, «однако мне удалось получить только два. Таким образом, для тебя у меня ничего нет». Слыша это, Чжоу Лин с сожалением прикусил губы. «Кажется, что ты не был тих в массиве сосредоточения». Однако Лоли тоже не тратила время впустую. Прямо сейчас она – эксперт небесного ранжирования. Небесное ранжирование? Мучень был потрясенный, после того, удивленно посмотрел на Лоли. Те, кто смог вступить в небесное ранжирование, обладали силой последней фазы стадии небесного слияния. Лоли фактически достигла этого уровня. Мучень пристально посмотрел на величественную табличку. Его острый пристальный взгляд охватил табличку, и он увидел знакомые слова. Небесный разряд, ранг 83, Лоли, новичок, ты фактически ворвалась в небесное ранжирование. Мучень был немного изумлен. С характером Лоли, она бы не стала выделяться, врываясь в небесное ранжирование. Лоли не хотела, у нее не было выбора. Чжоу Лин пожал плечами и продолжил, ты отлично знаешь, насколько сильно очарование Лоли. Несколько дней назад, когда ты был в своем обучении, Лоли встретила довольно ненавистную муху в Северной Небесной Духовной Академии. Момент, когда парень увидел Лоли, его глаза покраснели и он начал к ней приставать. О, Мучень сузил глаза, и его брови были немного приподняты, из-за чего он выглядел недовольным. У того парня, как говорится, есть некоторая известность в Северной Небесной Духовной Академии. Он был прежним 83 рангом небесного ранжирования. Впоследствии, когда Лоли избила его, она приняла прямые меры. Чжоу Лин хихикал, радуясь бедствиям других. Когда он вспомнил это зрелище, он снова восхитился. Но кто же знал, что он не противник для Лоли. Во всего нескольких раундах он проиграл Лоли и бежал, поджав хвост между ног, и из-за этого его ранжирование в небесном ранжировании было потеряно и было заменено Лоли. Мучень только теперь все понял. Размещение в небесное ранжирование может быть получено только победой над кем-то другим. Лоли победила того товарища и, поэтому, смогла переместиться в небесное ранжирование. В будущем, если произойдет что-то подобное, позволь мне с этим разобраться. Мучень держал руки Лоли и сказал, показав серьезное выражение, так как кто-то смеет вести охоту на его девушку, он определенно избавится от него, даже если он будет не один. Лоли смехотворно поглядела на него. Ее пристальный взгляд, однако, был полон радости. Несмотря ни на что, пока она могла быть с ним, в ее сердце всегда будет радость. Теперь можно возвращаться. Видя столько людей в этом районе, Мучень потянул Лоли в дом. Этим двое все же лучше не флиртовать друг с другом в этом районе. Возвращаясь назад в дом, Мучень потянул Лоли, когда они пришли к вершине здания. Затем он посмотрел на то чистое озеро и лениво сел. Лоли также села около него, а ветер развивал ее сладостный аромат кожи. Лоли подняла свою голову и посмотрела на щеки Мученя. Она слегка улыбнулась и положила голову на плечо Мученя. Она немного моргнула и закрыла глаза. Ощутив вес на плече, Мучень повернулся и посмотрел на подобные фарфору тонкие щеки и был немного ошеломлен. Это простое движение немедленно смягчило его сердце. Такое чувство давало ему уверенность в завтрашнем дне. «Лоли, придет день, когда я заставлю тебя чувствовать непринужденно и смогу взять себе на плечи твое бремя. Что бы это ни было, даже если это небеса или земля, я помогу тебе вынести все», — легко сказал Мучень. Ресницы молодой девушки немного дрогнули, и она улыбнулась, издав небольшой звук. Она как бы подтвердила его слова. Глава 209. Изучение божественного духовного искусства. Настала темная ночь. Мучень сидел на кровати, а серебряный свет от луны полностью окутал его, принеся с собой немного холода. Мучень опустил голову и посмотрел на круглое и гладкое духовное семя лотоса в ладони. От него постоянно испускался чарующий душу аромат и властные духовные колебания. Немного посмотрев на семя и поразмыслив, Мучень положил его в рот. Когда духовное семя лотоса вошло в его рот, оно превратилось в сгусток духовной энергии, проникшей в его тело. Хотя эта духовная энергия была мощной, она была умеренна и чиста. Она совершенно не доставляла неудобств Мученю. Если сравнивать эффект дорогих сокровищ этого семени, Полностью различный эффект. Сгустки духовной энергии слегка поплавали в теле мученя. Он распространил великое искусство пагоды, начав постоянно поглощать сгустки духовной энергии. В конце концов, его дух, вместе с семенем огня, поглотили всю эту энергию. В конце концов, вся его духовная энергия начала бурлить. Когда тот скачок духовной энергии был поглощен мученем, из его тела вышла специфическая рябь. Та рябь была довольно мистической. Каждый раз, когда она колебалась, первоначально бурлящая духовная энергия медленно успокаивалась. Постепенно начали появляться ощущения глубокого смысла, скрытого в этом семени. Из-за этого мучень мог расслабиться. Было такое чувство, как будто он летал в пустоте и перед ним появился выход, или же, как будто он был неустойчивой колонной, а теперь под этой колонной появились опоры. Ха-ха! Мучень неудержимо глубоко вздохнул. Слабый блеск также появился в его глазах, только теперь его можно считать настоящим воином стадии небесного слияния. Ранее, ему, как говорится, только-только удалось постучать в дверь стадии небесного слияния, и он все еще не мог полностью контролировать свою новую силу. Однако полагаясь на удивительные эффекты духовного семени лотоса, мучень смог немедленно сгладить все косяки, возникшие после прорыва. Теперь его основа культивирования намного лучше, чем у обычного человека в стадии небесного слияния. Оно действительно достойно называться редким сокровищем. Неудивительно, что, если у тебя даже будет 200 000 очков духовной ценности, дабы его купить, у зала духовной ценности может и не быть этого семени. Мучень высказал свою похвалу. Возможно, эффекты духовного семени лотоса не могли быть сопоставимы с другими сокровищами. Однако, его эффект укрепления основы был самым лучшим. Только с прочной основой человек может начинать продвигаться к более высокому уровню. После поглощения духовного семени лотоса, и укрепив свое культивирование, мучень открыл глаза. Сжав кулак, в его руке появился черный свиток. Тот черный свиток постоянно испускал черный блеск. Этот блеск сформировал иллюзии четырех древних животных прямо над свитком. Все четыре животных рычали. Этот крик будто бы прорвал суть материи и, преодолев время, принес в сей мир древний рев. Этот свиток содержал умение, четыре священных писания созвездия богов, которые мучень получил из зала духовных искусств. Поскольку он ранее был в уединении, у него не было времени, дабы изучить его. Но теперь, у него наконец появился шанс это сделать. Умение, четыре священных писания созвездия богов было немного странным. Если бы его не призвала та таинственная черная бумага, то мучень определенно не смог бы получить его. Это говорит нам о том, насколько экстраординарно это изделие. Сорт этого духовного искусства не был ясен, но, по крайней мере, оно было сильнее, чем квази-божественное духовное искусство. Время шло, и из двух месяцев, которые ему любезно предоставил Ли Сюаньтун, осталось всего ничего, 10 дней. У мученя было чувство, что Ли Сюаньтун не станет с ним играть. Если он не удовлетворит спрос Ли Сюаньтуна, последний определенно сделает свой шаг и вынудит его расстаться с Лоли. И именно этой ситуации мучень больше всего не хотел видеть. Поэтому, дабы предотвратить такой итог, он должен приложить все свои силы и увеличить число тузов в рукаве. В этой Северной Небесной Духовной Академии экспертов столько же, сколько в небе облаков. На небесном ранжировании все были грозными личностями, которых абсолютно точно нельзя недооценивать. Подумав об этом, мучень посмотрел на черный свиток в руке, а его глаза постепенно начали темнеть. После этого, он медленно закрыл глаза. Слабый черный блеск прилил из черного свитка. После этого, блеск вплелся в ладонь мученя. Одновременно, тело мученя затряслось, поскольку он немедленно ощутил огромное количество информации, мчащейся в его голову. Бум! Когда огромное количество информации помчалось в голову мученя, его голова безумно заболела до такой степени, что он тут же потерял сознание. Его окружающий пейзаж резко изменился. Мучень удивленно оглянулся, осмотрев место, где он оказался, и понял, что, казалось, был в глубоком звездном небе, не способным увидеть небеса или землю. Перед ним был огромный черный свиток, который медленно открывался. Черный блеск заполнил пространство, и перед его глазами предстали древние слова. С четырех сторон стояло четыре животных. Голубой дракон, белый тигр, черная черепаха и ярко-красная птица. Эти четыре животных подавляли даже небеса и землю. Слова, что предстали пред ним, не были сложны, это был обычный набор слов. Однако они несли в себе властную ауру, что заставило дыхание мученя потускнеть. Рев. Внезапно, глубокий рев пронесся в звездном небе. Оглянувшись, он увидел, что в четырех сторонах звездного неба появился блеск. Неопределенно, они сформировали огромного дракона, тигра, птицу и черепаху. В данный момент звездное небо постоянно изменялось. Мучень смотрел на него, чувствуя себя опьяненным. Звезды начали становиться нечеткими. В конце они превратились в чрезвычайно загадочные древние печати. Те древние печати были отражены в глазах мученя, поскольку он твердо запомнил их в своей голове. Печати, сформированные звездами, спустя долгое время рассеялись, и мучень проснулся. Звездное небо постепенно исчезало, и мучень открыл глаза. В его глазах можно было прочесть подлинное удивление. От тех древних печатей он мог ощутить высшую ужасную мощь. Это божественное духовное искусство, пробормотал мучень. Вскоре после он глубоко вдохнул, поскольку его выражение стало безмятежным. Обе из его рук объединились и сформировали древние и странные печати. Его печати изменились, даже при том, что они были малознакомы и вялы, но изменения в печатях также несли намек древних и безграничных аур. Печати заставляли духовную энергию на окружающих небесах и земле вскипать. Печати мученя изменились 99 раз, и когда последняя печать была сформирована, его лоб был уже заполнен потом. Он также потребил большое количество духовной энергии. Ох, когда он внес 99 изменений, духовная энергия вместо резко стала сильнее. Между его ладонями появился свет, светящий как яркое солнце. Он нес в себе слабо различимый рев тигра. Ужасная рябь распространилась. Мучень поглядел на тот яркий, подобный солнцу блеск, собранный в его ладони. Шагнув, он ушел из места и появился на гигантском озере в области новичков. Выставив руки вперед, из его горла раздался рев. Четыре священных писания созвездия богов, божественная печать белого тигра. Рев. Пронесся встряхивающий мир рев тигра. Окружающая духовная энергия на небесах и земле начала стягиваться к его эпицентру. Тот белый блеск в ладони мученя расширился, и в конце палящее солнце полетело дальше и сформировалось в огромного белого тигра размером приблизительно в 100 футов. Тот белый тигр взревел, жестоко летя в озеро. Бум! Огромное озеро нескольких тысяч футов в радиусе внезапно завибрировало. Огромные волны жестоко окатили берега, заставляя звуком столкновения засесть в голове. Мучень посмотрел вниз и увидел, что в озере образовался огромный кратер. Посмотрев на обе руки, брови мученя немного приподнялись. Хотя сила того нападения не была слаба, мучень мог ощутить, что все еще не использовал всю мощь умения, четыре священных писания созвездия богов. Пока он атаковал согласно инструкциям умения, он ощущал, что ему недостает чего-то важного. Мучень погрузился в себя. Чего же недостает? Он стоял над озером и поднял голову, смотря на глубокомысленную ночь. Пока он был погружен в раздумья, нежный бриз обдувал его тело, заставляя одежду трепетать. Он вспомнил, как формировался белый тигр. Духовная энергия была сильна, но ей недоставало великолепия. Это была лишь обычная форма белого тигра, испытывающая недостаток в великолепии подлинного белого тигра. Этот недостаток не в форме, а в душе. Поэтому он не смог использовать всю мощь печати белого тигра. Глаза мученя внезапно засверкали, но очень быстро он стал беспомощным снова. Голубого дракона, черную черепаху, белого тигра и ярко-красную птицу считали повелителями четырех сторон. Они были также превосходящими существованиями среди божественных животных, стоящих на вершине. Только несколько превосходящих животных могли сравниться с ними. Сейчас мучень никак не сможет изучить таких животных. Мучень уныло улыбнулся. Божественные духовные искусства действительно экстраординарны. Даже получив его, его не так просто изучить. Он вздохнул, покачав головой. Мучень никогда не думал, что будет в таком положении из-за обучения. Прямо сейчас он мог только думать об этом. Хаем, однако, когда мучень планировал сдаться, он внезапно всполошился. Прямо сейчас не было ничего, что он мог сделать с этим умением, четыре священных писания четырех богов. Однако он задался вопросом, могла ли бы та таинственная черная бумага оказать ему помощь, так как та черная бумага могла привлечь умение, четыре священных писания четырех богов, то между ними должна существовать какая-то связь. Пристальный взгляд мученя слабо замерцал, и он погрузился в свое море духовной энергии. Его пристальный взгляд был закреплен на той таинственной черной бумаге. Эта бумага никак не реагировала, даже не излучая капли света. Она выглядела так, словно была совершенно обычной. Мучень посмотрел на ту таинственную черную бумагу и обдумал в течение краткого момента. Он оглянулся и увидел, что дух, сидящий прямо над духовной шестерней, встал и появился перед тем черным листком бумаги. Его дух стоял твердо и внезапно скрестил руки. Начали формироваться загадочные и древние печати. Эти печати были такими же, что мучень выполнил раньше. Когда печати изменились, от таинственного черного листка бумаги не было никакой реакции. Из-за этого мучень приуныл. Когда последняя из 99 печатей укрепилась, он разочарованно вздохнул. Хох! Однако, когда мучень закончил вздыхать, все его море духовной энергии загудело и задрожало. Дух мученя внезапно повеселел, а в его взгляде появился экстаз. Перед ним, таинственный черный листок бумаги, который доселе ничего не делал, наконец, в данный момент, испустил слабый черный блеск. Все его море духовной энергии затрепетало. Этот черный листок бумаги наконец начал действовать. Глава 210. Постижение. Из черного листка бумаги исходило таинственное черное излучение. Совсем смутно мучень смог различить таинственные древние световые символы, постепенно медленно распространяющиеся по бумаге. Мучень взволнованно смотрел на то, что происходит у него пред глазами. Он получил этот черный лист бумаги уже довольно давно, и только сейчас он увидел, что черный листок ведет себя таким образом. Хом, хом. Черное излучение постоянно исходило от черного листа. Вскоре после черное излучение начало выглядеть словно звездное небо, ибо в нем можно было увидеть бесчисленное количество звезд. Белоснежный огромный тигр ступил на звездное небо, ревя вдаль. Тот рев встряхнул звездное небо, и бесконечная смертельная аура вездесущим образом охватила все. В течение краткого момента духовная энергия в теле мученя была запугана до такой степени, что прекратила циркулировать, и все его тело оцепенело. Он был переполнен шоком, пристально смотря на того белого тигра, стоявшего на звездном небе. Неистовые волны бурлили в его сердце. Этот белый тигр перед ним был определенно необычным тигром, поскольку он обладал великолепием высшего божественного животного. Хотя он не был материальным, этого великолепия было достаточно, дабы встряхнуть небеса и землю. Умение, 4 священных писания созвездия богов, в котором он обучался, испытывало недостаток в этом виде великолепия, которым первоначально обладали 4 священных животных. В море духовной энергии птица 9 подземелий замахала своими крыльями, а ее пристальный взгляд был закреплен на белом тигре, стоявшим на звездном небе прямо над черным листком. Его глаза были заполнены горем и страхом. Будучи духовным животным, она естественно могла ощутить подлинную силу, выпущенную от этого белого тигра. Даже обычные божественные животные были несравнимы с его престижем. Белый тигр, одно из 4 мифических животных, действительно заслуживал своей репутации.